Глава 17. Я часто заставала маму за прослушиванием музыки на диване с отсутствующим, блуждающим по комнате взглядом. Мне случалось напугать ее, когда она танцевала наедине с собой в полутьме, подняв руки и водя по воздуху тонкими пальцами. Она сливалась со светлой и печальной мелодией и терялась в другом измерении. Я часто заставала ее за книгой. Она так в них погружалась, что и не слышала, как я вхожу. Или за рисованием, или за рассматриванием какой-нибудь интересной штуковины, которую папа притащил домой. Я останавливалась на пороге и смотрела на нее, не отрывая глаз, будто она была воздушным шариком, а я изо всех сил держала его за веревочку, чтобы не упустить. Когда она, наконец, меня замечала, то жестом подзывала к себе. «Искусство позволяет путешествовать без необходимости уезжать», — шептала она. «Это наша крепость, и никто ее не захватит». Вот в каком духе она воспитывала нас с Андреа. Красота и культура были самым могущественным оружием против зол этого мира, и именно они должны были нас спасти. Но я хотела лишь одного — спасти ее и быть спасенной ею. Одетая в огненно-красное платье с оборками, Аделаида открывает дверь. Она заставила меня пообещать, что я немедленно ей сообщу, если о магазине будут какие-нибудь новости. И вот я в 8:30 утра понедельника стою у нее на пороге. Какое-то время я топталась у нее перед дверью на коврике в форме сердечка, не решаясь постучать. Вдруг она уже передумала. Зачем тратить столько сил на такую затею, да еще и с кем-то вроде меня? Я бы ужасно расстроилась, если бы она сказала, что у нее нет времени на эти выдумки, что кукольный домик был не такой уж хорошей идеей, что я могу оставить себе детали и сделать из них что-нибудь полезное. У меня бы не достало сил признаться, что я уже начала над ним работать. Но вдруг я услышала, как за дверью смеется Ария, а ее мама за ней гоняется, и желание снова их увидеть пересилило все мои страхи. Какие они по утрам, Ария с Аделаидой? Их все так же окружает аура семейного счастья? Я бы с радостью испытала его еще раз. И вот мои костяшки уже делают свое дело, и дверь сразу же открывается. Ария и Аделаида выходят нарядно одетые, с растрепанными волосами, розовыми щеками и сияющими улыбками. «Утром понедельника не хватает какого-то огонька. К тому же я сегодня во вторую смену», — оправдывается Аделаида, приглаживая рукой тюлевую юбку. «Есть новости. Я сразу перехожу к делу и пересказываю ей вчерашний разговор с шерстью с примесью шелка». Это приводит ее в восторг. Проникнуть в магазин под предлогом починки, а самой в это время приглядывать за потенциальными покупателями. Вот видишь, ты восхитительна! Она говорит, что хочет пойти в магазин со мной, но вместо того, чтобы спуститься, приглашает меня войти. Я пытаюсь донести до нее, что неизвестно, сколько там пробудет риэлторша, но не могу сдвинуть ее ни на миллиметр. «Если мы ей нужны, она подождет. В жизни надо заставлять себя ждать», — настаивает она, ведя меня в свою комнату. «Примерь-ка», — приказывает она, протягивая мне сатиновое платье цвета старого золота. Я качаю головой. «Спасибо тебе большое, но мне совсем...» «Не заставляй себя уговаривать!» Она держит платье прямо передо мной, как оружие. «Примери все! Хватит думать! Воображай! Поддайся течению!» Она открывает дверь ванной и продевает вешалку в колечко шторки для душа. Платье идет волнами по непромокаемой ткани, сверкая, как настоящее золото. «Если я отступлю, Аделаида однозначно смертельно обидится, так что мне не остается ничего, кроме как пойти за ней». Оставшись в ванной одна, я смотрю на платье и чувствую, как во мне поднимается паника. Я не помню, когда в последний раз надевала красивое платье, но с тех пор прошло минимум лет 15. Поначалу моей маме это нравилось. Она любила открывать шкаф и показывать мне свои самые нарядные платья. Я смотрела на нее, сидя на полу по-турецки и уперев руки в колени, и просила ее все примерить. Так мне нравился этот показ мод. В итоге многие вещи ради забавы надевала я сама. Тяга мамы к прекрасному была и ее крестом. У отца с братом напрочь отсутствовало чувство красоты, и они часто из-за этого ее ранили. Она мрачнела, переставала говорить и до крови кусала себе ногти. Она до последнего держала все в себе, а потом взрывалась беззвучной яростью. По всему дому будто проходила цунами. Она металась по комнатам и сносила все, что попадалось ей под руку. Она что, не учила нас не ставить локти на стол? Почему нам самим никогда не приходит в голову прибраться на столе? так сложно сорвать в саду цветок и поставить его в вазу? Почему отец, накрывая на стол, ставит миску прямо на скатерть, хотя знает, что ей она очень дорога? Почему мы разбрасываем по дому носки? Зачем мы всегда носим форму и комбинезоны? Почему мы не отдыхаем даже по воскресеньям? И ради этого она пожертвовала всем? Она забрасывала нас вопросами, и мы изо всех сил старались удовлетворить ее желание. Вокруг сразу становилось чисто и красиво, по крайней мере, настолько, насколько для нее было приемлемо. Со временем эти приступы стали реже. Даже она перестала верить в необходимость украшать и приводить в приличный вид вещи, которым со всей вероятностью суждено было когда-нибудь кануть в небытие. Она целыми днями лежала в кровати, мучаясь головной болью. Думаю, корни этой боли крылись в той жизни, которую она когда-то решила оставить. Они путались в воспоминаниях и пронизывали сделанные и, в особенности, не сделанные ею выборы. И вырвать их становилось все тяжелее. Я все еще смотрю на платье цвета старого золота, и мне кажется, что оно смотрит на меня в ответ. «Ничего сложного здесь нет», — убеждаю я себя. «Нужно сосредоточиться на конкретных действиях. Снять комбинезон и футболку, просунуть в него голову, аккуратно, чтобы не порвалось, расправить его и выйти к Аделаиде. И пока я повторяю про себя эти действия, платье уже оказывается на мне. И в груди, и в бедрах оно мне широко, да и по росту тоже длинновато. Я выхожу из ванной совершенно не с тем ощущением, которое я себе представляла». Аделаида закатывается громким смехом, кажется, скорее из-за выражения моего лица, чем из-за того, как на мне сидит платье. «Ладно, здесь есть над чем поработать». Изо рта у нее торчит целый ряд зажатых между губами булавок, которыми она ловко и со знанием дела закалывает мне платье на бедрах и в декольте. Робким жестом я пытаюсь дать ей понять, что это лишнее. Хочу сказать, что даже не знаю, куда такое платье надевать, а уж тем более, как ремонтировать в нем унитазы. Но она поднимает указательный палец. «Не мешай». «Потерпи еще секунду». «Почему тебе так нравится наряжаться?» — спрашиваю я и сразу жалею об этом. Тон получился неправильный, почти агрессивный. Она может принять его за оскорбление. «Я не хотела. Я не имела в виду...» «Наряжаться — мой способ самовыражения», — спокойно отвечает она. Нависает какая-то фантасмагорическая тишина. К такому я не привыкла. «Я просто из любопытства», — спешу я уточнить. «Мне очень нравятся твои творения». «Один человек в прошлом причинил мне очень большую боль». Он хотел, чтобы я целиком принадлежала ему, заставлял меня чувствовать себя картинкой без контуров. А контуры рисовал мне он сам. Сначала мне это нравилось, придавало уверенности. Наконец-то я стала кем-то себя ощущать. Но потом эти контуры стали мне жать, они навязывали мне ту форму, которую хотел видеть он. Я хотела выйти за их пределы, нарисовать себя в собственных красках. Я хотела быть чем-то другим, чем-то большим, но мне это не было позволено. Я была заперта в контурах, нарисованных за меня. Она говорит это таким ровным, спокойным тоном, будто описывает висящую перед ней замысловатую картину. От нашей связи родилась Ария, и теперь я понимаю, что назвала ее так не случайно. Она стала тем воздухом, которого мне так не хватало, пространством для полной жизни. Тебе кажется, что ты кого-то теряешь, но очень часто так случается, что в этот момент ты на самом деле обретаешь себя. На днях мне попалась на глаза фотография, единственная сохранившаяся у меня от тех лет. Вряд ли ты бы меня на ней узнала. Серая кожа, потухшие испуганные глаза, бесформенная прическа. Я смотрела в объектив, как кролик смотрит на фары приближающейся машины. Я боялась всего. Я чувствовала, что у меня больше ни на что не осталось сил. Даже на побег. Я пытаюсь представить эту фотографию, но получается плохо. Сейчас Аделаида яркая и сияющая, такая, какой мне самой хотелось бы стать. Настоящая дива, богиня в человеческом обличье. А потом появилась Ария. «На что я готова пойти ради нее?» — спросила я себя однажды. Когда-то я позволила обвести в контур себя, но обойтись так с ней я не позволю никому и никогда. Вот поэтому я и собрала чемоданы. Я выбрала цвет, выбрала легкость, выбрала быть такой, какой пожелаю. Рисовать себе новые контуры каждый день, если сама того захочу. Я больше никому не позволю сажать меня в клетку, определять меня, обладать мной. Мы с Арией теперь одни, но мы свободны, и мы вместе. Я боюсь вымолвить хоть слово. Боюсь дышать. Створка одного из двух открытых окон вдруг хлопает. Мы подпрыгиваем, но сразу вздыхаем с облегчением. Это всего лишь ветер. «Прости, что заставила тебя вспомнить прошлое», — произношу я наконец. «Я знаю, что прошлое не всегда нас отпускает, даже если уже подошло к концу. И неважно, сколько проходит лет, оно продолжает давить на тебя, как тесное платье, мешает тебе двигаться и...» Я останавливаюсь. Аделаида все поняла. Она кладет руку мне на плечо и смотрит на меня совершенно не так, как обычно. И неожиданно я понимаю, что, несмотря на всю веселость, душа ее полна грусти.